Красная площадь распахнулась перед ним, малолюдная, тихая, серебряно-дрожащая капельками утренней росы или воды, оставшейся от дождя на колесах. Оранжево-брюхатые поливочные машины фонтанируют здесь по утрам на площадях и проспектах. Стародубцев бессознательно притопал на Красную площадь. Ноги сами собой привели, принесли на брусчатку, выпирающую гранитными темными булками, испеченными в горловине какого-то вулкана. Брусчатка тут сделана из магматической высокопрочной породы. Износу не будет. Взволнованное сердце старого солдата так разгорелось, так расколотилось, точно с правой стороны перескочить на левую хотело. «Начинается земля, как известно, от Кремля». Эти строчки из детского стихотворения давно уже запали в душу Стародубцева, но только теперь вдруг пришло ощущение, насколько это верно. Может, не для всех это верно и точно, а для него, для старого солдата, бесспорно и несомненно. У него даже грудь распрямилась, и лопатки за спиной раскрылатились, когда остановился посредине на чистой, будто с мылом помытой брусчатке. Широко раскрытыми глазами он стал гулять у северо-восточной стороны Кремля, между Кремлевским проездом и проездом Воскресенские ворота, и дальше, дальше, до Никольской улицы, до Ильинки, до Варварки, до Васильевского спуска к Кремлевской набережной. Насколько все чудесно, добротно, гармонично, все как будто ластится к душе, все греет сердце, укрепляет, утешает и одновременно вдохновляет, зовет на подвиг. Дух старины и сказочности витает в воздухе над Красной площадью, дух сокровенного, вечного, незримой рукой перелистывает страницы нашей истории, воскрешая то светлые, то печальные образы, в которых проступает Святая Русь, Россия, Советский Союз и опять Россия, только теперь уже новая. Зубасто-кирпичные стены Кремля, отражая утреннее солнце, нежно розовели, как только что покрашенные. Золотые горы гордых куполов пронзительно сияли, откидывая нимбы в голубое небо распахнутого мая, уже завязавшего белые праздничные бантики в садах. Над колокольней Ивана Великого на фоне одинокого перистого облака весело всплеснулась стая голубей, словно их шуганули с крутой голубятни. Да так оно и было. Солдатеич это понял, когда заслышал богатый бой самого главного в стране часового механизма, как часового солдата, твердым шагом неизменно обходящего давно уже ему доверенные посты. Хоть снегопад на дворе, хоть дождепад, хоть морозяка. Куранты мелодично заиграли, задорно закурантили на Спасской башне, увесистыми ударами отмеряя точное время. Незримыми, округлыми шарами покатились полновесные сочные отколы от курантов. И по всей России этот звон сейчас перекликался, перемножался в репродукторах, в телевизорах, в дорогой машине, катившейся где-нибудь по сопкам Владивостока, или в дешевом каком-нибудь транзисторе у моряка в каюте под Мурманском, и под облаками в самолете на юге, и под колоссальной броней заполярного льда в подводной лодке, на полгода ушедшей в автономное плавание. Везде и всюду в эту минуту господствовали звоны-перезвоны древних курантов, кого-то поднимая на работу, кого-то убаюкивая. Держава-то огромная. На одном конце рассвет знамена расправляет под небесами, а на другом закат уже зачехляет цветы хоругви. Ах, какая преогромная держава, неохватная глазами, необъятная, искрометным добром под завязку набитая по кладовым, затаенно хранящимся в горах, в полях и долах, в реках и морях. При хорошем, головастом и добропорядочном хозяине в такой державе каждый был бы весел, богат и счастлив, не перебивался бы с хлеба на квасок. Да только где же ты его хорошего возьмешь? Сколько уже было их, таскавших корону, как ворону, на голове. А толку в державе как не было, так и нет. Вот и получается картина, веселей которой ни маслом не напишешь, ни маргарином. Царь пушка не стреляет, царь колокол не звонит, царь-батюшка не слышит чаяния народа, терпением своим изумляющего даже своего Создателя на небесах. Отвлекаясь от печальных умоизмышлений, он с удовольствием сверил свои простонародные дешевые часы с часами на Спасской башне. На душе стало тепло и радостно. Не каждый день такая сверка выпадает. В запасе было времени достаточно, и Стародубцев от нечего делать побродил возле ГУМа и средних торговых рядов. Востоял возле исторического музея, возле Казанского собора и храма Василия Блаженного, а потом как-то незаметно для себя пристроился к очереди в мавзолей. Очередь, с грустью заметил Стародубцев, была не такая хвостатая, как во времена Советского Союза, по телевизору неоднократно видел. Нынче какая-то куцая очередь. Но дело было даже не в количестве, а в качестве этой очереди. Странный разговор услышал он в толпе у мавзолея. Разговор о том, что стены траурного зала облицованы черным и серым полированным лабрадором, а вот снаружи розовато-красные шакшанские кварциты. Широкоплечий парень с покатым низким лбом неандертальца, выдыхая пары алкоголя и табака, толковал своему дяде Пете. «Шокша – это село в Прионежском районе Карелии. У меня там друган живет. Вместе пахали в геологии. Но есть еще одно значение этого слова. Шокша – это малина». «Ну, ясное дело», – согласился пузатенький дядя. «Малиновый цвет». «Ты не понял, дядь Петя. Если Шокша – это малина, то получается, что этот мавзолей – самое главное в стране малина, и покоится тут самый главный пахан». «Тю, дурачок, ну ты ляпнул. Это что, на блатном языке? Или сам такую ерунду придумал?» «Да ничего не придумал, это факт исторический». Седобородый старикан с клюкою, стоящий сбоку, заворчал, сдвигая косматые брови. «В былые времена вас, аглоедов, за такую крамолу мигом бы определили, куда следовать». «Кончились былые!» – весело напомнил неандерталец, наморщив низкий лоб и продолжая нести крамолу. Человек, стоящий неподалеку, не выдержал. «Если вам не нравится», – строго одернул, – «зачем же вы идете в мавзолей? Идите в пивную». «А зачем же люди ходят в зоопарк?» – ядовито спросил парень. «Обезьяну и то посмотреть интересно. Так сказать, для общего разви...» Последнюю фразу неандерталец раскусил, громко клацнув зубами. Кто-то сбоку въехал ему в челюсть, да на такой приличной скорости заехал. Неандерталец, взмахнув руками, отлетел и рухнул на брусчатку, чуть башку не размозжил. Люди в сторону шарахнулись, когда парень пролетел мимо них, и Степан Солдатеевич отшатнулся, но запнулся на ровном месте, тоже едва не упал на брусчатку. И дядя Петя, испуганно посмотрев на поверженного племянника, вдруг уставился на Стародубцева. «Ты за это ответишь!» – прошипел он, как велосипедная проколотая камера. «Ответишь! Вон милиция идет! Граждане, товарищи, будьте свидетелями!» Из очереди сбоку вышел угрюмый коренастый мужичок. Красный бант в петлице бахромился, как потрепанный морозами прибитый георгин. «Это я ударил, он тут ни при чем». И вдруг Стародубцева точно кто за язык потянул. Сказанул такое, чего сам от себя не ожидал. «Не надо меня выгораживать. Я ударил, я и отвечу». У коренастого челюсть отвисла до самого красного бантика. Очередь загудела, зашевелилась. А через несколько секунд у Стародубцева челюсть отвисла примерно так же, потому что сбоку вдруг появился еще один ударник. «Это я ударил, я отвалил ему». И пошла, поехала необыкновенная круговая порука. «Товарищи!» – заявил седобородый старикан и пристукнул железным концом своей кривоватой клюки. «Не возводите напраслину, граждане! Это я, Иван Иванович Иванов, вот этим самым посохом». Хладнокровный, чтоб не сказать равнодушный милиционер, исполненный собственной важности, лениво притопал на шум заварухи и в недоумении постреливал глазами то на одного, то на другого очередника, горячо утверждающего, что ударил именно он, никто другой. «А ты, а вы?» – спросил блюститель порядка, обращаясь к парню, поднявшемуся с брусчатки. «Вы что скажете? Кто вас ударил?» «Ударник коммунистического труда», – проворчал неандерталец и повернулся к дяде Пете. «Пошли отсюда нафиг». Мавзолейная очередь преобразилась. Это надо было видеть, это надо было слышать. В эти минуты очередь стала похожа на драгоценно звенящие бусы, воедино связанные золотой ниткой, продернутой по самым сердцевинам. Эти минуты словно породнили всех случайно тут собравшихся очередников. Еще немного, и они, казалось, будут обниматься, адресами обмениваться, в гости приглашать один другого. Такая минута нередко случается на русской земле. Безликая толпа становится вдруг олицетворением народа. Но время шло, и стрелки на курантах, точно громадные ножницы, безжалостно отстригали минуту за минутой. Очередь, стоящая на ветру, постепенно выветривала из себя дух единения и дух патриотизма, каким бы сомнительным он ни казался. Подходили другие, разношерстные люди, уже не имеющие понятия, что тут произошло, что так недавно сплотило и даже породнило очередников. И мало-помалу опять эта священная Красная площадь стало все больше и больше смахивать на базарную площадь, где торгуют и мышкуют, норовя нагреть друг друга на рубь, на червонец, где все продается, и одни только сплетни задарма в разновес расходятся, как метровая и километровая лапша. И опять разговоры закрутились вокруг да около мавзолейной темы и проблемы. «Не по-христиански это», говорила какая-то фетровая шляпа, глубоко сидящая на пеньке бронзовато-загорелой шеи. «Похоронить уж надо бы, залежался вождь. Да и вот этих тоже надо хоронить, а то сделали черти некрополь в центре Москвы. Мало того, что свои тут похоронены, политические деятели, военные, так тут же еще в 20-е и 30-е годы хоронили даже иностранных коммунистов. Ну, этих, которые в Кремлевской стене, их кремировали», – подсказала кожаная кепка. «Там же только пепел, прах, а этот вождь мирового пролетариата целиком лежит». Фетровая шляпа громко хмыкнула. «Да что там от него осталось целиком?» «Вот как раз то, что осталось», – раздраженно ответила кепка, – «надо как можно скорее в землю зарыть, кол осиновый забить, чтобы не поднялся он, да не убежал вторую революцию творить. Но это вы зря злопыхаете», – заступилась пожилая дама. «Схоронить бы надо по-человечески». «Надо, надо», – в разговор вступил железный бас. А то как бы снова не учинил кто-нибудь покушение. Два-то уже было. Да вы что? Изумилась кожаная кепка. А я ни об одном из них не слышал. Да где же тут услышишь? Рокотал железный бас. Рот нельзя было открыть. Было два покушения. Первый раз какой-то придурок притащил с собой молоток и шарахнул по стеклу саркофага. Стекло разбилось, а покойничек не пострадал. Даже глазом, говорят, не моргнул. А вот второе покушение – это уже серьезно. Человек себя взорвал возле саркофага. Камикадзе, можно сказать. «Ой, мама родная!» Пожилая дама едва не взвизгнула. «И чё, чё было?» «А ничего там не было потом, ничего не осталось», – усмехнулся железный бас. «Камикадзе в клочья разнесло, и всех, кто рядом был. А вот саркофаг не пострадал». «Крепкий? Чё, заговоренный? Да иди ты! Они безбожники ни в чёха, ни в бога не верили». Мрачнее, царапая ухо, посеченное шрапнелью, Стародубцев невольно слушал всю эту базарную болтовню-трескотню, среди которой то и дело звенело золото партии, и время от времени громыхал какой-то запломбированный вагон, в котором в Россию привезли немецкого шпиона Владимира Ульянова. Раздражаясь на болтунов, Солдатеич внимательно рассматривал бычки, набившиеся в стыки между брусками брусчатки. Плохо уже, абы как убирали, не то что в прежние годы, когда коменданту Кремля за окурок, найденный на его территории, могли такую взбучку дать, что дым пойдет иззаду или спереду. Поднимая глаза и печально оглядывая очередников, Солдатеич время от времени думал, гадал, кто же на самом-то деле по зубам неандертальца звезданул. Но потом и эту, и другие мысли майскими ветрами выдуло из головы, а из души и сердца понемногу выдувало, выстужало золотой огонь желания пойти и посмотреть на мирового вождя. Сапоги наливались горячим свинцом, а под коленками подрагивало живым холодцом, и уже ни физически, ни морально он не мог и не хотел выстаивать, топтаться в очереди, которая ничем не отличалась от очереди в магазин за мылом или табаком. И вот эта обыденность больше всего подспудно обижала, оскорбляла и повергала в тихое покорное уныние. У него, у старого солдата, да и не только у него одного, отнимали еще одну веру, надежду на светлое будущее. Так отнимают игрушку у несмышленыша, пытаясь объяснить ему, что он теперь большенький, и ему не пристало играть подобными цацками. А дитё, хотя уже и большенькое, но все равно еще не разумеет, как же это так, отнять, от сердца оторвать такое дорогое, самое святое, можно сказать. «А я-то помню, помню», — гомонили по над ухом. «На смену караула у мавзолея собиралась толпа народищу. Караул теперь у вечного огня, на могиле неизвестного солдата». Какое-то время Стародубцев еще скромно потоптался, потомился в очереди, подышал в затылок шляпам, кепкам и потихоньку, полегоньку, точно украдкой от самого себя, отдалился от мавзолея, покурил возле урны, уже за площадью, сердито сплюнул. Как-то очень грустно ему вдруг стало. Грустно и даже тоскливо, и даже тошнёхонько. Он сам не знал, что с ним творится, что происходит в эти минуты, но только расхотелось, да и всё. Расхотелось идти на поклон к покойному вождю. «Я сам теперь такой, наградили-то мёртвого», подумал Степан Солдатеич, глядя на куранты, удивляясь тому, как медленно тянется время, на стрелках, как будто повисли пудовые гири. И точно так же, как печальные раздумья обволакивали седую голову, небеса над Красной площадью окутывала, голубоглазую голубизну, промытую майским перводождиком, задергивала бельмами кучевых облаков, кое-где подкрашенные истаившими красками зари, белооблачные громады над Москвой на время нагромоздились в таком архитектурном великолепии, словно бы и там, на небесных кручах, стоял непоколебимый бессмертный мавзолей, мерцающий розовато-красными шакшанскими кварцитами.